Анна Завгородняя. Леди, кошка, некромант. Глава первая. В кабинете дядюшкиного душеприказчика пахло табаком, вишней и еще какими-то сладкими ароматами. Сам господин Ростоцкий, важный в дородном костюме и при модном пышном галстуке, дочитывал последние строки завещания. Помимо его монотонного голоса было слышно, как тикают часы на каминной полке и как непоседливый мелкий дождь стучится в окно, словно желая присутствовать при оглашении последней воли князя Вяземского. И несмотря на то, что посторонние звуки меня отвлекали, самые важные аспекты документа я успела понять и принять. Когда душеприказчик закончил читать, он поправил очки, съехавшие на нос, и внимательно посмотрел сначала на моих родителей, а затем и на меня. «Вот таковы условия вступления в наследство», — проговорил служащий и положил документ, после чего опустился в кресло и, облокотившись на стол, таинственно улыбнулся. «Ну, Петруша, ну, братец, ну, услужил», — проворчал мой отец. «Нет, у нас достаточно своих денег, чтобы не ввязаться в подобную авантюру. У Лизоньки будет хорошее приданое и без денег Петра». Они с матушкой переглянулись, уверенные в своем решении, но тут я решила вступить в разговор. «Дорогие мои родители, я вас обоих уважаю и люблю, но прошу позволить мне самой решать, вступать в наследство или нет. Все же дядюшка Петр Феоктистович завещал все мне, а не вам». Я мило улыбнулась, уже догадываясь, какое сопротивление встречу от родных, а потому, прежде чем мама успела высказать свое мнение, добавила: «Смею вам напомнить, что я уже совершеннолетняя и вполне могу принимать подобные решения. А я хочу этот дом». Матушка ахнула, а отец сдвинул брови, хмурясь так, как делал всегда, когда начинал злиться. «Старый болван!» — не вытерпел батюшка, помянув брата недобрым словом. Он резко поднялся из-за стола и посмотрел на душеприказчика, словно тот был виновен в произошедшем. Стоило отметить, что господин Ростоцкий с честью выдержал пристальный взгляд князя и лишь передернул плечами. Я невольно зауважала служащего, потому что мой отец умел смотреть так, что коленки начинали трястись. Матушка не единожды говаривала, что мне достался отцовский взгляд, излишне пристальный, изучающий, такой взгляд, словно видишь человека насквозь. Не каждому придется по нраву, когда на него смотрят столь изучающе. «Увы, ваша светлость, чтобы получить наследство, вашей дочери надо выполнить все условия», — проговорил Ростоцкий. «И переехать в этот кошмарный дом», — ахнула мама и закатила глаза, откинувшись на спинку кресла. «Господин Ростоцкий», — взяв себя в руки, сказал отец, обращаясь к душеприказчику, «позвольте, мы дома обсудим данный вопрос и передадим вам ответ уже завтра». Я мысленно улыбнулась. Таков мой отец. Надеется, что сможет заставить меня передумать? Но нет, у меня его твердый характер, и я не передумаю. «Батюшка», — как можно спокойнее произнесла я, «ничего ждать не надо. Я все решила и принимаю все условия». Отец сверкнул глазами, а мама потянулась ко мне. В ее взгляде было так много слов, но я знала, что здесь, в присутствии постороннего, она не решится высказать мне то, что думает. Однако, когда мы окажемся наедине в экипаже, придется собрать всю силу воли, чтобы остаться при своем мнении. Снова начнутся упреки, возможно, даже прольются слезы. На меня такое уже не действовало. Просто я отлично знала матушку и ее талант манипулировать с помощью слез и давления на жалость. С батюшкой подобное проходило, но не со мной. Я ведь тоже женщина и знаю все эти маленькие хитрости. «Я подпишу все сегодня», — сказала спокойно и встала. Ростоцкий, улыбнувшись, кивнул и подал мне перо и чернила. Матушка тут же начала причитать. Отец заворчал. А я взяла перо и принялась читать документ, чтобы ознакомиться со всеми его пунктами, не привыкла подписывать то, что предварительно не изучила. Лишь удостоверившись, что бумаги в порядке, я подписала и оригинал, и копию, после чего вернула перо душеприказчику и, поблагодарив его, обернулась к родным. «Вот ты будешь жить там сама», — обиженно сказала матушка. «Я не ногой в этот дом», — предупредила она. «Буду», — ответила ей с улыбкой и, поправив перчатки, кивнул Ростоцкому. Душеприказчик дядюшке поклонился в ответ, и мы попрощались с ним, после чего покинули кабинет, направились к лестнице, ведущей на первый этаж. На улице нас поджидала карета. Кучер, дядюшка Платон, поспешил слезть с козел и распахнул перед нами дверцу экипажа. Первой в салон забралась матушка, затем отец подал руку мне, но при этом ухитрился одним взглядом выразить недовольство. Я же улыбнулась ему в ответ и, устроившись внутри напротив мамы, приготовилась выслушать родителей. «Платон, трогай!» — велел отец. Захлопнув дверцу, он сел рядом с княгиней Вяземской, и едва карета тронулась с места, оба, словно сговорившись, посмотрели на меня. «Ну и что это было, Лизонька?» — тут же начала матушка. Тон ее был обманчиво вкрадчивый, но мне не впервой. Знаю, что она может за секунду превратиться в слезливую даму, а затем так же быстро стать твердой, как кремень, просто настоящей княгиней Вяземской, урожденной Мордвиновой. «Что ты имеешь в виду, матушка?» — осведомилась я с милой улыбкой. «Все это, и наследство в том числе. И мы еще не обсудили твою практику», — не удержался отец. «Да, практика и наследство — две темы, которые очень волнуют мою семью. Матушка, конечно же, мечтала, чтобы я устроилась секретарем графу Лисинскому, и весь год только и делала, что писала да переписывала его доклады с заседаний совета. Что и говорить, спокойное времяпрепровождение. А дочка возьми да выбери отдел по расследованию темных сил. Да ни одна благородная барышня, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не выберет этот отдел. По крайней мере, так предполагала мама. Вот как им объяснить, что мне хочется делать что-то нужное? Что с моим даром просто позор просиживать на месте секретаря, что это, можно сказать, мое призвание. Неужели я напрасно потратила 7 лет жизни на академию, чтобы потом стать обычной домохозяйкой? Нет, я хочу большего. И если с практикой родители пусть и не смирились, но пытаются сделать это, то с наследством дядюшки Петра Феоктистовича все обстоит иначе. «Дорогие мои, матушка, и вы, отец», — произнесла я. «Практика — дело решенное. Сам барон Станислав Лихно выбрал меня. Я просто не могла отказаться. А наследство? Ну, посудите сами. Дядюшка не просто так оставил его именно мне. Думаю, он знал, что делает». «В этом доме уже добрый десяток лет никто не жил», — тихо и немного мрачно сказал отец. «Сам Петя и тот обходил дом стороной, и вот теперь он оставляет его тебе. Уму непостижимо». «Девица в твоем возрасте должна мечтать о молодом муже и о детках», — заявила мама. «Я так надеялась, что ты закончишь академию, степенишься, что подаришь нам с отцом внуков». «Вот Маша скоро их вам и подарит», — заметила я осторожно. «Мария была моей младшей сестрой, девушкой на выданье, красавица, каких поискать. И характером мила, и красотой боги не обделили. Но матушку было так просто не отвлечь. Я за Машеньку не беспокоюсь, а вот ты, моя старшая дочь, вызываешь опасения». Княгиня продолжала говорить, когда наш экипаж неожиданно остановился. Я покачнулась и едва не налетела на отца. Платон тут же на кого-то зычно крикнул, и я, не удержавшись, открыла окно и выглянула наружу, заметив, что стоим мы на узкой улочке, а дорогу нам преграждает огромный черный экипаж. «Здесь слишком узко», — сказала я, глядя по сторонам. «Нам не разъехаться». Кажется, Платон, решив сократить путь домой, повез нас через квартал ремесленников, который обычно в это время дня всегда пустовал. Улочки здесь были сплошь длинные да узкие. Здесь и двоим всадникам не проехать, не то что двум экипажам разминуться. «Эй, ты, сдавай назад!» — крикнул Платон и взмахнул хлыстом. «Чего гнал коней, словно за тобой нечисть какая гналась? У меня господ припугал. Чай не картошку-то везу, а?» «Сам сдавай», — последовал ответ от возницы черного экипажа. «А не сдашь, так я сейчас слезу и кнутом тебя по спине приголублю, холоп несчастный». «Кто там такой нелюбезный?» — проговорил мой отец и, решительно распахнув дверцу, выбрался из салона. В обычное время батюшка и не подумал бы покидать карету. Он всегда предоставлял вознице разбираться с подобными делами. А тут, видимо, моя практика вкупе с наследством сыграли свою роль. Платон хотел последовать за хозяином, но князь лишь рукой взмахнул и велел кучеру оставаться на месте. «Павлуша, куда ты?» — ахнула мама, но отца уже было не остановить. Он направился прямо к экипажу, чеканя шаг с выправкой военного офицера, пусть и в отставке. Переступив через серую неприглядную лужу, князь Вяземский решительно подошел к черному экипажу и, запрокинув голову, довольно резко произнес: «Эй, любезный, приструните своего человека, проявите уважение». Прошла секунда, прежде чем дверца черного экипажа распахнулась, и из дорогого салона вышел человек. Он встал на ступеньку и, взявшись рукой за дверцу, взглянул на моего отца сверху вниз. Я в это время посмотрела на него, высунувшись из окна почти до талии. «Лизонька, сядь!» — попросила мама. Прежде чем поспешно вернуться на место, я успела рассмотреть высокого молодого мужчину, одетого во все черное. У него была непокрытая голова, а одежда выдавала иностранца. Я успела заметить, что у незнакомца широкие плечи и черные, как смоль, короткие волосы. Кожа у мужчины была смуглой, а на лице выделялись яркие синие глаза. А еще, возможно, мне, конечно, и показалось, но у него были усики, тонкие и, на мой взгляд, противные. Я вообще не люблю мужчин с растительностью на лице, вот никогда не выйду замуж за бородатого или усатого. «Что там происходит?» — спросила матушка, когда я спокойно заняла свое место, предоставив отцу разбираться с хозяином наглого кучера. «Пусть отведет душеньку, мне же потом легче будет». «Не знаю», — ответила я маме. Княгиня навострила уши. Выйти из экипажа следом за супругом ей не позволяли приличия, но любопытство оказалось сильнее, поэтому она немного придвинулась к окну и осторожно выглянула наружу. Я подавила улыбку, когда услышала голос незнакомца. «Урош, извинись, где твои манеры?» Голос был приятный, с такими бархатными нотками, что я почти простила этому незнакомцу его усы. «Простите, господин», — прозвучало недовольное. «Возвращайтесь в экипаж, сударь», — сказал обладатель бархатного голоса. «Мы немедленно уступим вам дорогу». Матушка удивленно изогнула брови и села вглубь салона, покосившись на меня. «Иностранец», — заявила она с важным видом, — «а Павлуша уже возвращается». «Джарганец», — я зевнула и прикрыла рот ладошкой. «Почему ты так решила, что джарганец?» — спросила княгиня, но в этот момент, перебравшись через лужи, к карете подошел отец. Он отмахнулся от Платона, который хотел спуститься и открыть перед ним дверцу, и, забравшись к нам, занял свое место, невольно сверкнув глазами. «Вот даже поругаться нормально не получилось!» — вздохнул отец. «Что за день?» Я отвела глаза, с трудом удержав улыбку. Еще несколько минут мы стояли, пока огромный экипаж вежливого незнакомца с усами сдавал назад, затем тронулись. Стало слышно, как копыта разбили воду в луже и застучали по каменной дороге. А еще спустя минуту мы разъехались с черной каретой во дворе между ремесленными мастерскими. За темными окнами экипажа было не разглядеть того, кто находился внутри, зато я успела увидеть недовольного возницу, бородатого крепыша в черном кафтане, и, спокойно отвернувшись, посмотрела на отца. «Павлуша, на тебя такое не похоже», — попеняла маменька супругу. «Надо было позволить Платону разобраться с наглецами». Отец прокашлялся, прочищая горло, и ответил. «Нервы, дорогая, с кем не бывает». «А этот незнакомец оказался очень вежливым господином», — продолжила мама. «Элиза предположила, что он жарганец». Отец кивнул. «Так и есть. Он выглядел чужаком, а этот акцент очень легкий, но я его уловил». «Надо же! Теперь жарганцы заполнили нашу столицу. Скоро ступить будет некуда. С тех пор, как наши государства стали союзниками, эти северные варвары едут сюда и едут. И что им на севере не живется?» «Ну, — протянул отец, — я бы не сказал, что этот господин из черного экипажа такой уж варвар». «Ах, оставь, дорогой, всегда были и будут исключения», — отмахнулась маменька, которая искренне считала народ Джаргана дикими варварами, погрязшими в Средневековье. В чем-то я с ней была согласна, в чем-то нет. Со мной на курсе по темной магии учился один джарганец, кстати, очень здравомыслящий, талантливый молодой студент. Ему даже предлагали здесь практику и работу, но, закончив академию, он вернулся на родину, решив, что там будет нужнее со своим даром и талантами. Я мысленно обрадовалась, что родители отвлеклись от темы наследства и моей практики. Но радоваться пришлось недолго. «Итак, Елизавета, теперь мы поговорим», — произнес папа и важно взглянул на меня. «Может, поговорим уже, когда приедем домой?» — предложил я. «Нет, не уходи от ответа», — коварно улыбнулся князь Вяземский. «Я знаю, на что ты рассчитываешь. Думаешь, что пока мы в дороге, я успею успокоиться и смирюсь?» Отрицательно покачав головой, приготовилась к неизбежному. «Итак, начнем с наследства», — важно произнес папа. «Ты хоть представляешь себе, во что ввязалась? Зачем тебе этот проклятый дом, Елизавета?» «Скажем так, мне интересно, какие тайны скрывает родовое гнездо князей Вяземских», — ответил я. «Лиза, это не шутка. Над домом тяготеет нечто плохое. Неужели ты не понимаешь, что просто так подобное здание не будет стоять закрытым на протяжении долгих лет?» — уточнил отец уже серьезно. «Впрочем, без паузы добавил он и, привстав, постучал по стене экипажа. Тпру-ру-ру-ру!» Тут же, натянув вожжи, Платон остановил лошадей и зычно крикнул. «Что такое, ваша светлость?» «Платон!» — раскрыв окошко, громко сказал отец, обращаясь к нашему вознице. «Будь-ка любезен, сверни на улицу Мира». Если кучер и удивился, то ничего не сказал. Сделал, как было велено. И скоро мы, под удивленным взглядом матушки и спокойным взором отца, изменив курс, ехали прямиком туда, где стоял заброшенный дом нашего рода. Огромное здание, в котором располагался отдел по расследованию темных сил, возвышалось над улицей мрачным монументом, и черный экипаж, остановившийся перед центральным входом, как ничто другое, отлично вписался в общий фон дома. Прохожие, в основном государственные служащие, сразу обратили внимание и на карету с серебряным гербом, и на человека, вышедшего из нее. Он был невысоким, с черными волосами, широкоплечим и одетым не по столичной моде. Сказав что-то своему кучеру на чужом грубом языке, мужчина окинул быстрым взглядом фасад здания и решительным твердым шагом направился к двери. «Господин», — служащий, дежуривший на входе, почтительно поклонился, «вы к кому? Вам назначено?» Темноволосый смерил привратника спокойным взглядом, и, показав удостоверение, тут же был пропущен в дом. Служащий проводил его взором и снова застыл у входа, вытянувшись по струнке. Внутри незнакомца встретил холл с высокими потолками и лестница, достаточно широкая, чтобы по ней одновременно могли пройти из добрый десяток человек. Мужчина поднялся на этаж выше. Служащие, перемещавшиеся по зданию, не обратили на него ни малейшего внимания, и чужак, застыв на площадке второго этажа, выбрал путь через левый коридор к который вывел его к высокой двери с замысловатой ручкой в виде медвежьей лапы. Постучав и получив утвердительный ответ, темноволосый вошел внутрь и огляделся. Он оказался в просторном, залитом светом помещении, которое явно нуждалось в уборке. Везде, где только можно, стояли книги и лежали папки с документами. Они теснились на полках, громоздились на столе черного дерева, высились пирамидами на небольшом диване и занимали два стула из четырех, стоявших у окна. Хозяин кабинета, высокий мужчина с пронзительным взглядом серых глаз, внимательно посмотрел на гостя, который, в свою очередь, взирал на хаос, творившийся в помещении. «Милош, вы почти не опоздали», — проговорил хозяин кабинета и, достав из нагрудного кармана золотые часы на цепочке, проверил время. Кивнув, он поднял взгляд и встретился глазами с Джаргансом. «Добрый день, господин Лихно. Боюсь, меня немного задержали в пути, но подобное более не повторится», — ответил тот, и не думая оправдываться. Его собеседник это оценил. Взмахом руки он пригласил гостя присесть на один из свободных стульев, а сам занял место во главе стола. «Я очень рад, что ко мне прислали именно вас», — начал беседу господин Лихно. «Мне крайне необходим сейчас разумный человек». Хозяин кабинета обвел взглядом помещение и добавил, будто пытаясь объяснить тот беспорядок, который царил в комнате. «Мой секретарь, госпожа Дуброва, на днях вышла замуж, а я сам, боюсь, непригоден для уборки. Сами понимаете, кого попало в отдел не пустят, но уже скоро у меня будет новая помощница, кстати, подающая надежды. Девушка в этом году закончила обучение в Королевской академии магии, очень одаренная и одаренная необычно. Впрочем, скоро вы с ней познакомитесь. Так уж получилось, что именно вам выпала честь курировать эту госпожу, и мне кажется, вас она должна заинтересовать». «Заинтересовать?» — изогнул брови посетитель. «Да, у нее особенный дар. Но об этом позже. Сейчас ознакомьтесь с документами дела, ради которого я пригласил вас сюда». Хозяин кабинета достал из выдвижного ящичка папку, перевязанную темной лентой, и положил перед Джаргансом. Милош взял документы и несколько минут изучал, то хмуря брови, то недовольно качая головой. Когда он поднял взгляд и посмотрел на Лихно, то спросил: «И кто, помимо меня, будет задействован в этом деле?» «У меня целый отдел уже задействован, но пока, увы, ничего. Возможно, вы с вашими талантами сможете найти ответ», — произнес господин Лихно. «Мне нужны копии этих документов и показаний свидетелей», — вернув папку, сказал джарганец. «Конечно, я уже побеспокоился на этот счет», — улыбнулся одними губами старший следователь и подтолкнул документы в сторону своего гостя. «Это вам. Изучайте». «Когда я смогу приступить к расследованию?» — спокойно спросил Милош. «Сегодня вас оформят, и уже завтра вы сможете получить доступ к архивам и ко всему, что вам только понадобится», — ответил Лихно, и мужчины встали. Хозяин кабинета протянул руку гостю, и джарганец пожал ее. «И да, горечь», — не отпуская руки Милоша, вдруг произнес Лихно. «Девушка, о которой я говорил, думаю, она может помочь в этом деле, как никто другой». Джарганец нахмурил брови. «Что у нее за способности?» — спросил он. И старший следователь улыбнулся, прежде чем дал ответ. Вот и дом. На первый взгляд, дом как дом, только опустевший, будто уснувший без людских голосов, без жизни, наполнявший его когда-то. В темных окнах не горел свет, отчего строение казалось почти печальным. Я скользнула взглядом по каменным стенам, красиво плетенным плющом по всей северной стороне. Перевела взгляд на южную, окон которой, раскинув широкие ветви, рос огромный старый дуб, возможно, ровесник самому зданию. Скрипнувшие ворота пропустили нас с отцом на придомовую территорию. Под ногами захрустел гравий, и я заметила, что двор перед фамильным зданием вычищен и ухожен. Кусты были ровно подстрижены, на дорожках не валялось ни веточки, ни листочка. А вот сам дом и лестница, поднимавшиеся к главному входу, выглядели заброшенными и грязными. «Боже милостивый!» Матушка встала за спиной отца и брезгливо поморщилась. «Это выглядит отвратительно. Так мрачно. Не хотела бы я здесь жить. Вот никогда не понимала прелести в подобных домах. И это...» Она сделала паузу для большей важности своих слов. «Это родовое гнездо семьи Вяземских». Мы с отцом переглянулись. «Тебе и не придется здесь жить, матушка», — сказала я и подошла к зданию, не столько рассматривая фасад, сколько прислушиваясь к собственным ощущениям, стараясь понять, что же здесь такого опасного, если даже дядюшка не решился поселиться в родовом гнезде. Пока родители переговаривались, обсуждая дом, я чувствовала угнетающую тишину, которой, помимо всего прочего, было что-то еще. Что-то живое или кто-то живой. И сейчас этот кто-то тоже смотрел на меня, следил из темноты незримым взглядом. Приблизившись к лестнице, я поднялась на первую ступеньку и, положив руку на перила, снова прислушалась, уже призывая магию, когда вдруг услышала недовольный резкий голос. «Кто это тут ходит?» — проскрипела откуда-то сбоку сердитая. «Частная собственность. Ходу нет». Я повернула голову и увидела невысокого мужчину в потрёпанном камзоле и не менее потрёпанной широкополой шляпе, вышедшей из моды лет этак 20 назад, а может и того больше. У него было широкое лицо простолюдина с грубыми чертами, кустистые брови, нос крючком, маленькие глаза и длинные темные волосы, тронутые сединой, который мужчина перехватил веревкой в хвост. «Кто вы?» — спросил я, а мужичонка, оглядевшись, увидел моих родителей, спешивших ко мне на помощь. Тут же взгляд его и поведение разительно изменились. Он низко поклонился и, как-то нелепо покачнувшись, стянул с головы шляпу, проговорив вежливо: «Ваша светлость!» Отец остановился и, облегченно выдохнув, сказал: «А, это ты, Харитон!» «Простите, старика», — быстро проговорил мужичок. «Не признал вас, Павел Феоктистович. А вы, значится, прибыли в наследство вступать? Как же хорошо, а то дом стоит пустой, заброшенный. Я, как водится, любопытных гоняю, да в парке порядок поддерживаю. В дом-то мне доступа нет». Отец посмотрел на меня и пояснил: «Лизонька, это Харитон, смотритель парка. Он приглядывает за домом уже добрый десяток лет». «Вот как», — сказал я. Теперь стало понятно, почему вокруг все так чисто и ухожено, и почему дом остается нетронутым. «Княжна», — повернулся ко мне смотритель и снова поклонился. «Прошу простить, любезно, не признал. Я же видел вас мельком, да и давненько это было. Вы вот такого росточку были». Он поднял ладонь над землей на уровне своей талии и улыбнулся, показав на удивление крепкие зубы желтого цвета, что выдавало в нем пристрастившегося к табаку курильщика. «А сейчас какая барышня красивая на выданье!» «Я вас совсем не помню», — призналась я. И тут же спросила: «А можно ли войти в дом?» Харитон покосился на моего отца и быстро ответил: «Никак нет. Разве только у вас есть ключи. Мне не велено ступать даже на порог, а я, слово давший его держу, не смею нарушить». Тут он странно покосился на дом. По лицу его промелькнула какая-то тень, но тут же исчезла. А отец, вздохнув, сказал: «Вот же незадача, ключа у нас нет. Надо взять у душеприказчика. Думаю, как только он заверит документы у главного поверенного, и ты, моя дорогая, вступишь в наследство, то и ключи получишь». Отец произнес эти слова как-то совсем безрадостно, а матушка тут же вставила свое веское слово: Дом надо продать. Будет Лизоньке хорошая добавка к приданному. Я усмехнулась и покачала головой. «Мама, ты же слышала условия?» Ответила ей и, покосившись на Харитона, навострившего уши, спустилась со ступеньки и подошла к родителям. «Хорошо, дома поговорим», — сказала я. «Дом мы посмотрели. Решение свое я не изменю». Затем, обернувшись к смотрителю, громко проговорила. «Ну, любезный, ожидайте в скором времени приезда хозяйки. Петр Феоктистович дом мне завещал». «Вам?» Кажется, Харитон был удивлен. Я же, попрощавшись с ним, взяла родителей под руки и повела за собой прочь от дома, который пугал маму и, признаться, так интриговал меня. «Буду ждать, княжна, очень буду ждать», — донеслось вслед. Уже проходя за ворота, я не удержалась, обернулась и посмотрела на дом. Да невольно вздрогнула, когда мне вдруг показалось, что окна наверху вспыхнули огнем, словно там, в пустых комнатах, кто-то зажег свечи всего на секунду. Зажег, чтобы спустя миг их сразу же погасить.